Так или почти так выразили свое умное решение нынешние фараоны, а через день, через два, уже господа обер-офицеры. Стоит только прийти в волшебной телеграмме, после которой старший курс мгновенно разлетится, от мощного дуновения судьбы по всем концам необъятной России, а через месяц прибудут в училище и новые фараоны. И еще одно мудрое словесное постановление было утверждено на этом необыкновенном заседании в просторном столовом бараке. Но надо же позаботиться и о жалких фараонах. Все мы были робкими новичками в училище и знаем, как тяжелы первые дни и как неуверенны первые шаги в суровой дисциплине. Это все равно, что учиться кататься на коньках или ходить на ходулях. И потому пускай каждый второкурсник внимательно следит за тем фараоном своей роты, с которым он всего год назад ел одну и ту же корпусную кашу. Остереги его вовремя, но вовремя и подтяни крепко. От веков в великой русской армии новобранцу был первым учителем и помощником, и заступником его дядька-земляк. Всю вескость последнего правила пришлось вскоре Александрову испытать на практике, и урок был не из нежных. Вставали юнкера всегда в 7 часов утра, чистили сапоги и платья, оправляли койки и с полотенцем, мылом и зубной щеткой шли в общую круглую умывалку под медные краны. Сегодняшнее сентябрьское утро было сумрачное, моросил серый дождик, желто-зеленый туман висел за окнами. Тяжесть была во всем теле, и не хотелось покидать кровать. К Александрову подошел дежурный по роте второкурсник Балиев, очень любезный и тихий армянин с оливковым лицом и испещренным веснушками. — Вставайте же, Александров, — сказал он спокойно. — Вставайте. — Я сейчас, сейчас. Дайте полежать несколько минуток. Что вам стоит? — А я вам говорю, вставайте немедленно, — возвысил голос Балиев. — Боже мой, что же вам жалко, что ли? И вдруг он услышал через всю спальню резкий и гневный голос. — Александров, молчать! Вставайте сию секунду! В этом голосе было столько повелительного, что бедный фараон мгновенно вскочил на ноги, стряхнул с глаз сонную истому и сразу увидел, что кричал старший юнкер Тучапский. Это для Александрова было и дико, и непонятно. Ведь это тот самый Тучапский, с которым они жили в тесной дружбе целых 6 корпусных лет, пока Александров не застрял на 2-й год в 6-м классе. Раньше же у них было все общее. Пополам покупали халву и нугу, вместе собирали коллекции растений, бабочек и перьев, изобрели собственную никому непонятную азбуку и таинственный разговорный язык. Вместе же они в одно время увлекались пиротехникой, делали из серы селитры, бертолетовой соли, толченого сахара и угля, бенгальские огни, вертуны и шутихи, и зажигали их вечером в ватер-клозете. Также читали друг другу по очереди книги, принесенные с воли. Да ведь это он, Тучапский, прежний милый друг Тучапский. Откуда же у него взялся этот страшный голос, который точно столкнул Александрова с постели на пол? И горько и обидно стало фараону. Что же меня ждет дальше? А после обеда, когда наступило время 2-часового отдыха, Тучапский подошел к Александрову, сидевшему на койке, положил ему свою огромную руку на голову и сурово ласково сказал: «Ты не сердись на меня. Я тебе же добра желаю и прошу перестать быть ершом. Здесь тебе не корпус, а военное училище с воинской службой». «Да подожди. Все обомнется, все утрясется. Так-то, дорогой мой». И ушел.